35. Луис Крид пришел к мысли, что последним по-настоящему счастливым днем в его жизни было 24 марта 1984 года. До события, что нависло над ними убийственным грузом, оставалось еще больше 7 недель, но тогда Луис об этом не знал. Уже потом, мысленно перебирая в памяти эти последние 7 недель, он не нашел ничего, что могло бы сравниться с тем радостным днем. Наверное, даже если бы ничего не случилось, тот день все равно запомнился бы ему навсегда. Потому что действительно хорошие дни, хорошие во всех отношениях, выпадают не так уж часто. «При самом лучшем раскладе, — размышлял Луис, — в жизни обычного человека таких дней наберется от силы на месяц». Луису уже начинало казаться, что Господь в своей безграничной мудрости проявляет значительно больше щедрости, когда речь идет о раздаче боли. Дело было в субботу. После обеда Луис остался с Гейджем, а Рэйчел с Элли уехали в магазин. Они поехали вместе с Джадом на его стареньком дребезжащем пикапе. Не потому, что у них сломалась машина, а потому, что старику искренне нравилась их компания. Рэйчел попросила Луиса посидеть с Гейджем, и тот, конечно же, согласился. Он был рад, что Рэйчел собралась куда-то поехать. После мэнской зимы, почти безвылазно проведенной в Ладлоу, ей не помешает проветриться. Рэйчел не жаловалась и вообще держалась молодцом, но Луису иной раз казалось, что она скоро взвоет от скуки. Гейдж проснулся около 2 часов, явно не в духе. У него уже начинался кризис 2 лет со всеми положенными истериками и приступами беспричинной злости. Луис попытался заинтересовать сына различными играми, но тот упорно не желал играть. В довершение ко всем радостям капризный ребенок изрядно обкакался, и когда Луис менял ему подгузник, он заметил среди какашек синий стеклянный шарик. Шарик из коллекции Элли. Гейдж ведь мог подавиться. Надо будет сказать Элли, чтобы не разбрасывала свои шарики, где придется. В последнее время малыш тащил в рот все, что попадалось ему в руки. Луис уже потихоньку впадал в отчаяние, не зная, чем занять сына, пока не вернется Рэйчел. Вокруг дома гулял свежий весенний ветер, и Луис вдруг вспомнил про воздушного змея, которого случайно купил по дороге домой из университета 1,5 месяца назад. А как насчет бечевки? Ее он тоже купил. «Гейдж!» — позвал он. Гейдж нашел под диваном зеленый мелок и теперь самозабвенно калякал в одной из любимых книжек Элли. Еще один повод для разжигания соперничества между братом и сестрой, подумал Луис и усмехнулся. Если Элли по-настоящему разозлится, когда увидит каракулев там, где живут чудовища, Луис просто напомнит ей о сокровище, которое обнаружил в подгузнике Гейджа. «Что?» — отозвался Гейдж. Он уже разговаривал вполне внятно. «Хочешь, пойдем погуляем?» «Погуляем!» — радостно согласился Гейдж. «Пойдем погуляем! Где мои кроссовки, папа?» В переводе на нормальный английский язык это означало «Где мои кроссовки, папа?» Луиса всегда поражала речь Гейджа, и даже не потому, что его детский лепет звучал трогательно и мило, а потому что Луису казалось, будто маленькие дети разговаривают как иностранцы, которые учат язык без всякой системы. Он знал, что малыши произносят любые звуки, которые способны производить человеческие голосовые связки. Вибрирующие «р», вызывающие такие трудности у тех, кто первый год учит французский. Гортанные щелчки австралийских аборигенов, резкие, твердые, согласные немецкого языка. Изучая родной английский, дети теряют эту способность. И Луис подумал... Уже не в первый раз, что, может быть, детство — это не столько пора обучения, сколько пора забывания. Кроссовки Гейджа в конечном счете нашлись под диваном. Луис был искренне убежден, что в семьях с маленькими детьми пространство под диваном в гостиной обладает загадочной электромагнитной силой и засасывает в себя все, что попадает в поле его притяжения. От детских бутылочек и булавок для подгузников до зеленых мелков и старых выпусков журнала «Улица Сезам». В Впрочем, куртки Гейджа под диваном не обнаружилось, она валялась на лестнице. Его бейсболку Red Sox, без которой он вообще никогда не выходил из дома, найти оказалось сложнее всего, потому что она была там, где ей и положено, в шкафу. Естественно, в шкаф они заглянули в последнюю очередь. «Куда мы идем, папа?» — спросил Гейдж, схватившись за руку отца. «На поле миссис Уинтон. Будем запускать воздушного змея». «Змея?» — с сомнением переспросил Гейдж. «Тебе понравится», — сказал Луис. «Вот увидишь, малыш». Они вошли в гараж. Луис достал из кармана ключи, открыл дверь чуланчика и включил свет. Порывшись на полках, нашел воздушного змея, все еще в магазинном пакете с приколотым к нему чеком. Луис купил его в середине февраля, когда душа, истосковавшаяся по солнцу, хотела хоть как-то себя обнадежить. «Стоп!» — спросил Гейдж, что в переводе с его языка означало «Что там у тебя, папа? Покажи мне скорее». «Это воздушный змей», — сказал Луис и вытащил его из пакета. Гейдж с интересом наблюдал за тем, как Луис расправляет пластикового грифа с размахом крыльев около 5 футов. Выпученные, налитые кровью глаза глядели на них с маленькой головы на тощей голой розовой шее. «Птица!» — воскликнул Гейдж. «Птица, папа! У тебя птица!» «Да, это птица», — ответил Луис, устанавливая распорки в пазы на боках змея. Он взял катушку с бечевкой, которую купил в тот же день, когда покупал воздушного змея. Потом обернулся к сыну и повторил. «Тебе понравится, парень». Гейджу и правда понравилось. Они отнесли змея на поле миссис Уинтон, и Луис запустил его в небо с первого раза, хотя не запускал змеев с тех пор, как ему было... Сколько? 12? Значит, 19 лет назад? Господи, какой ужас. Миссис Уинтон была почти ровесницей Джада, но явно слабее здоровьем. Она жила в кирпичном доме на краю поля, однако в последнее время почти не выходила на улицу. За домом поле кончалось, и начинался лес, где было кладбище домашних животных, а еще дальше за ним — древний микмакский могильник. «Змей летит, папа!» — закричал Гейдж. «Да, смотри, как летит!» — крикнул Луис в ответ и рассмеялся от радости. Он дернул бечевку так резко, что она обожгла ладонь. «Смотри, Гейдж, какой гриф! Он всех победит!» «Победит!» — закричал Гейдж, весело хохоча. Из-за серых облаков выглянуло солнце и сразу же словно потеплело на 5 градусов. Они стояли в высокой сухой траве на поле миссис Уинтон, залитым ярким, ненадежно теплым солнечным светом позднего марта, который вот-вот станет апрелем. А над ними, в пронзительной синеве, парил змей. Раскинув пластиковые крылья, он поднимался все выше и выше, и Луису казалось, что он и сам воспаряет в небо, как в детстве, и смотрит на мир с высоты птичьего полета, и мир обретает свои истинные очертания. Поле миссис Уинтон, в начале весны белое и застывшее, как паутина. Сейчас даже не поле, а просто большой параллелограмм, ограниченный с 2 сторон каменными стенами. А дальше дорога, черная прямая линия и речная долина. Гриф, парящий в небе, видел все это своими налитыми кровью глазами. Он видел реку, холодную серую ленту, по которой еще плыли льдины. А за рекой он видел Хэмпден, Ньюбург, Уинтерпорт с кораблями в доках. Возможно, он видел целлюлозно-бумажный завод в Бакспорте под облаками дыма и даже самый край Земли, где волны Атлантического океана бились о прибрежные скалы. «Смотри, Гейдж, как летит!» — закричал Луис, смеясь. Гейдж смотрел вверх, запрокинув голову так сильно, что Луис даже испугался, как бы он не упал. Лицо малыша расплылось в счастливой улыбке. Он махал змею рукой. Луис слегка ослабил бечевку и попросил Гейджа дать ему руку. Не глядя, Гейдж протянул руку отцу. Его взгляд был прикован к воздушному змею, плясавшему на ветру высоко в небе. Луис дважды обмотал бечевку вокруг руки Гейджа, и тот удивленно опустил взгляд, не понимая, что его тянет. «Что?» — спросил он. «Ты его держишь», — ответил Луис. Ты сам его запускаешь. Это твой змей». «Гейдж запускает?» — переспросил Гейдж, словно обращаясь не к отцу, а к себе самому. Он для пробы дернул бечевку. Змей в небе качнулся. Гейдж дернул сильнее. Змей спикировал вниз. Луис и его сын рассмеялись. Гейдж протянул свободную руку, и Луис ее взял. Так они и стояли на поле миссис Уинтон, держась за руки, глядя вверх на воздушного змея. Луис никогда не забудет эти мгновения наедине с сыном. Точно так же, как он поднялся в небо вместе со змеем и отчасти сам превратился в змея, сейчас он словно стал Гейджем, своим собственным сыном. У него было чувство, что он уменьшился в росте, чтобы поместиться в крошечное тельце Гейджа, и он был там внутри и смотрел наружу сквозь маленькие окошки, глаза его сына, смотрел на мир, который был невероятно огромным и ярким. Мир, где поле миссис Уинтон разрастается до размеров соленого озера Бонневиль, где воздушные змеи парят на высоте в несколько миль, а бечевка у тебя в руке пляшет, как будто живая, и ветер ерошит волосы. «Змей летит!» — крикнул Гейдж отцу, и Луис обнял сына за плечи и поцеловал в щеку, раскрасневшуюся на ветру. «Я люблю тебя, Гейдж», — сказал он. Они были вдвоем, и этого больше никто не слышал. И Гейдж, которому оставалось жить меньше 2 месяцев, радостно рассмеялся. «Змей летит! Змей летит, папа!» Они все еще запускали змея, когда Рэйчел с Элли вернулись домой. Змей поднялся так высоко, что у Луиса с Гейджем размоталась почти вся катушка. Теперь его птичью голову было не разглядеть, он превратился в маленький черный силуэт в небе. Луис был рад возвращению жены и дочки. Он хохотал, наблюдая за тем, как Элли, которая сразу же упустила бечевку, мчится за ней вдогонку по сухой траве. Но теперь, когда они собрались все вчетвером, настроение слегка изменилось, и Луис не стал возражать, когда минут через 20 Рэйчел сказала, что Гейджу пора домой. Он слишком долго пробыл на ветру, и она опасалась, как бы он не простудился. Они смотали бечевку, спустив змея вниз. С каждым поворотом катушки тот резко дергался, рвался ввысь, боролся за право остаться в небе. Но в конечном итоге сдался. Луис сунул его под мышку и отнес обратно в чулан в гараже. В тот вечер Гейдж съел великанскую порцию сосисок с фасолью, и когда Рэйчел пошла укладывать его спать, Луис отвел Элли в сторонку, чтобы поговорить по душам и попросить ее не разбрасывать свои стеклянные шарики, где попало. В другой день все могло бы закончиться тем, что он принялся бы орать на нее. Элли бывала ужасно противной и даже грубила, когда ее обвиняли в какой-то ошибке. Другого способа справляться с критическими замечаниями она не знала, но Луиса все равно это бесило, особенно когда Элли упиралась рогом или когда он приезжал с работы усталым. Однако в тот вечер, после запуска воздушного змея, Луис пребывал в замечательном настроении, да и Элли, на удивление, легко вняла голосу разума. Она пообещала впредь быть осторожнее и спустилась в гостиную смотреть телевизор до 9:30. Это было субботнее послабление, которым она с радостью пользовалась. «Ладно, одну проблему решили, может быть, даже надолго», — подумал Луис, не зная о том, что проблема не в шариках и не в простуде, что проблема в большом грузовике Оринко и в дороге у самого дома, о чем Джад Крэндалл предупреждал их еще в первый день. В тот вечер он поднялся наверх минут через 15 после того, как Рэйчел уложила Гейджа. Гейдж лежал тихо, но еще не спал. Он допивал молоко из бутылочки, задумчиво глядя в потолок. Луис приподнял одну ножку Гейджа и поцеловал ее. «Спокойной ночи, Гейдж», — сказал он. «Змей летал, папа», — ответил Гейдж. «Да, он летал». У Луиса вдруг защипало глаза, безо всякой причины. «Он летал высоко-высоко». «Змей летал», — повторил Гейдж. «Высоко-высоко, Он перевернулся на бок, закрыл глаза и мгновенно заснул. Уже выходя в коридор, Луис оглянулся и увидел, что из приоткрытого шкафа Гейджа на него смотрят желто-зеленые глаза. Все внутри у Луиса оборвалось, его губы скривились в гримасе. Он открыл дверцу шкафа, думая: «Зельда, там в шкафу Зельда с вывалившимся наружу черным распухшим языком». Он сам не знал, что подумал, но, конечно же, это был всего-навсего Чёрч. В шкафу сидел кот. Увидев Луиса, он выгнул спину, как кот на хэллоуинской открытке, оскалился и зашипел. «А ну, брысь!» — прошептал Луис. Чёрч опять зашипел и не сдвинулся с места. «Я сказал, брысь отсюда!» Луис схватил первое, что подвернулось под руку в ящике с игрушками Гейджа. Яркий пластмассовый паровозик, который сейчас, в полутьме, казался бурым, как засохшая кровь. Он замахнулся на Чёрча, но кот упрямо сидел на месте. И он опять зашипел. Внезапно, почти неосознанно, Луис швырнул паровозик в кота, не дурачась и не играя, швырнул со всей силы. Чёрч его разозлил, но в то же время и напугал. Тем, что сидел в темноте, прячась в шкафу его сына, и не хотел уходить, словно был в своем праве. Паровозик ударил кота прямо в бок. Чёрч пронзительно взвизгнул и бросился прочь. Он задел дверцу шкафа и чуть не свалился, когда спрыгивал на пол. Гейт шевельнулся, что-то пробормотал во сне, перевернулся на другой бок и снова затих. Луиса подташнивало. Лоб покрылся испариной. «Луис?» — донесся снизу встревоженный голос Рэйчел. «Что там у вас? Гейдж упал с кровати?» «У нас все хорошо. Просто Чёрч уронил пару игрушек». «А, ну тогда ладно». Наверное, точно так же Луис чувствовал бы себя, если бы увидел, что в кровать сына забралась змея или большая зубастая крыса. Он сам понимал, что это глупо. Но когда кот зашипел на него из шкафа... «Зельда? Ты думал, что это Зельда? Или, может быть, Оз, великий и узясный?» Он закрыл дверцу шкафа, кое-как запихнув в него ногой вывалившиеся игрушки. Услышал, как щелкнул замочек. Секунду подумав, запер шкаф на задвижку. Он подошел к кроватке Гейджа. Ворочаясь во сне, малыш сбросил с себя одеяло. Луис укрыл его и потом еще долго стоял, глядя на своего сына.